кругозор в гостях у Евгения Ивановича Климченко, слесаря Минского тракторного завода. Евгений Иванович – член ЦК КПСС. С чего начиналась моя трудовая биография? Она началась еще до войны. Но работать долго не пришлось, так как 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И ушел добровольцем вместе со своими товарищами на фронт. В 49-м году я демобилизовался, приехал сюда, в Минск. Я знал, что строится завод такой. От нас зависело, чтобы своевременно изготовить по заданию правительства первые машины. Ну и мне помнится такой день. Это было 4 ноября 1950 года, когда с конвейера завода сошел первый трактор. Первые машины КД-35. И эти все 8 машин мы изготовили. И они впереди колонны демонстрантов пошли на демонстрацию. Это действительно было трудовое торжество. Что мне запомнилось, что люди одеты были кто во что, понимаете, кто в шинели, кто в телогрейке. И вот я сравниваю, как было и как есть. Вот сейчас, когда иду на завод, я наблюдательный человек, особо летом, это одно наслаждение посмотреть на людей, и как они красиво одеваются, цветное все, просто, гордость какая-то берет. Я работаю бессменно на этой заводе. Я вот как был слесарем и сметальщиком, так вот и работаю. Вот возьмем часы. Кто изготовил часы? Слесаря-инструментальщики. Почему? Потому что слесаря-инструментальщики делают штампы. Штампы на анкера, на шестеренки. Так вот что, вот эта вот кассетка. Кто ее делает? Слесарь-инструментальщик. Трактор наш. Кто делает? Слесаря-инструментальщики. Мы настраиваем всю измерительную технику нашего завода. Микрон для нас это уже величина. А там есть, значит, 0,1. 0,1 миллиметра. Короче говоря, от нашей службы, как она сработает, зависит качество наших тракторов. У нас было 2 прибора для проверки эвольвенты шестерни. Очень сложный оптико-механический прибор. И один вышел со строя. Представитель фирмы должен приехать, сделать его отладку. Приезжает, и у нас вышел второй прибор. Просит наш главный инженер, надо и второй кладить. Он говорит, нет, второй я не смогу. Я отказался. Меня просто вздернуло. Если бы меня так просили, да, за рубежом, да я бы, наверное, и ночь не спал, да и помог бы всегда. Потом я ему говорю, слушай, не хочешь ты помочь нам, сами сделаем, и не хуже тебя. А он что мне говорит? Даю гарантию, что вы сами не сделаете. Я говорю, сделаем. Сами сделаем так вот, и вопроса быть не может. Ну, раз я заявил уже так, взял на себя ответственность эту. Конечно, я 3 дня занимался своим помощником, и я сделал не хуже его. Государственная проверка приняла оценку отлично. А потом к нам начали поступать эти приборы, и мы не вызываем представителей фирм, а все эти отладки производим сами. В 1953 году мы начали выпускать вот первые тракторы в Беларуси. Наши машины работают на всех континентах нашей планеты. Значит, в штате Небраска, в Соединенных Штатах Америки, наша машина МТЗ-8082 проходила испытания на международном полигоне. Эта машина испытывалась по многим параметрам. Ну вот, скажем, на тяговые усилия, на проходимость, экономия горючего. И надо сказать, что эта машина показала себя, с самой наилучшей стороны. И она заняла там среди вот этой категории или этого класса тракторов, значит, первое место. И эта машина занесена в так называемую Красную книгу штата Небраска и получила диплом первой степени. Этим самым, что получила наша машина? Экспортироваться в любую страну мира без дополнительных каких-либо испытаний. Вот после этого потом у нас закупила и Америка, и Япония закупила, там Франция, Италия покупает, Голландия. Более чем 70 стран мы поставляем наши тракторы. Но сейчас мы готовим новую машину. Это МТЗ-142. Машина сделана по последнему уже слову техники. А вот мне помнится, когда это было в 1934 году, в нашу деревню Улаговщина пришел первый трактор, Фордзон Путиловец. Значит, с металлическими колесами, впереди с ребордами, а сзади с шипами, шпоры такие, шипы, значит, так. Ну, скорость малая, по деревне двигался, бежали за ним и подростки, и пожилые люди, остановился, но собралась вся деревня посмотреть эту машину. Это интересно было. Вот понимаете, за короткий такой промежуток и так шагнуть вперед, если бы наша молодежь это ощущала, вот скажем, как я это дело ощущаю, насколько мы выросли. Вот я в школу, скажем, ходил в лаптях. Вот как найти свое призвание, понимаете? Вот надо, чтобы тут и школа вмешивалась в эти дела, и родители. Вот готовить надо, да. Не сразу, когда он окончил 10 классов, а загодя, постепенно. Может быть, с первого класса прививать ему какую-то любовь и смотреть, к чему человек способен. И постепенно так вот готовить рабочего. Скажем, если вот он инженером становится, получает диплом, значит, он инженер так. Конечно, инженер не первой категории, но рабочим за 5 лет слесарем-инструментальщиком никогда не будешь. Рабочим быть непросто. На рабочего надо учиться. И учиться надо долго.